Коче ты это обдумал. Потом говорит. Может, убить его придется. Не придется, если с осторожностью. А если не убьем, его все равно могут не осудить, говорит Кочет. А если и осудят, к тому времени на деньги эти уже с полдюжины заявок наберется от всяких занюханных местных законников. Не, я, наверное, лучше все-таки с сестренкой поеду. Ты самого интересного еще не дослушал, говорит Лобёв. Семейство Бипс за Чалмсфорда 15 сотен дает. Вот оно что, говорит Кочет. На тех же условиях? «Нет, тут условия такие. Просто взять и доставить Чалмсфорда шерифу округа Макленнон в Техасе. Все равно, живого или мертвого. Платят, как только его опознают». «Это мне больше по душе», — говорит Кочет. «И как думаешь деньги делить?» Лобёв ему. «Если доставим живым, эти 15 сотен я разделю с тобой пополам, а себе заберу награду штата. Если же придется его убить, я отдам тебе треть денег Бибзов. Это $500». «И ты собираешься все денежки штата прикарманить?» «Я на это уже почти 4 месяца потратил. По-моему, мне причитается». «А семья расхошелится?» Лобёв ему. «Кривить душой не стану. Бипсы прижимисты. Они к деньгам липнут, как холера к негритосу. Но я прикидываю, что расхошелиться им придется. Они уже и на людях выступали, и объявления в газетах печатали. У Бипса имеется сын, толстяк. Так он метит на стариковское место в Остине. Он просто вынужден будет платить». Из пальто своего плисового Лобёв достал объявление о награде и газетные вырезки. Разложил на столе. Кочет их некоторое время перебирал, потом спрашивает. «Ну так что ты на это возразишь, сестричка? Откажешь мне в лишнем шальном заработке?» Я говорю. «Этот человек желает увезти Чейни в Техас, а мне этого не надо, и мы так не договаривались». А Кочет. «Но мы же все равно его сцапаем. Ты хочешь, чтоб его поймали и наказали? Это мы и намерены сделать». «Я хочу, чтобы он знал. Наказывают его за убийство моего папы. И мне без разницы, сколько собак и толстяков он прикончит в Техасе». «Вот ты ему это и объяснишь», — говорит Кочет. «Прямо в лицо и выложишь. И плюнуть в него можешь. А то и песок дорожный пускай жрет. Можешь пулю ему в ногу засадить, а я его тебе подержу. Только сначала его надо поймать. И тут нам подмога не помешает. Ты какая-то насчет этого несговорчивая. Молодая потому что. А пора учиться, что не может выходить, по-твоему, в самой малейшей частности. У других людей тоже интересы есть». «Коли я что-то купила и заплатила за это, оно, по-моему, и будет. Думаете, почему я вам плачу? Чтоб не по-моему было?» Тут опять Лобёв встревает. «Она все равно никуда не поедет. Не понимаю я вообще, о чем вы толкуете? Это неразумно. Я не привык в своих делах советоваться с детьми. Беги домой, малявка, мама заждалась». «Сами бегите домой», — отвечаю. «Вас никто сюда не звал с этими вашими шпорами». «Я ей уже сказал, что может тоже поехать», — говорит Кочет. «Я за ней сам присмотрю». «Нет», — отвечает Лобёв. «Она будет только мешать». А Кочет ему. «Многовато на себя берешь». А Лобёв. «От нее будут только хлопоты и путаницы. Ты и сам это прекрасно знаешь. Сядь, подумай. Она тебе совсем затуркала своим нахальством». Кочет говорить тогда. «А может, я сам поеду тогда, и один этого Чейни поймаю, и все денежки себе заберу». Лобёв задумался. «Доставить ты его, может, и доставишь», — говорит. «Да только я лично прослежу, чтоб ты за него ничего не получил». «И как же ты это сделаешь, арестант?» «Оспорю твою заявку, воды намучу. Им немного понадобится, чтобы отступиться, и когда все закончится, тебе, может, руку пожмут и спасибо скажут за труды. А может, и нет». «Только попробуй, тут тебе и конец», — говорит Кочет. «И в чем тут твоя выгода?» «А твоя?» — спрашивает Лобёв. «Я б не стал сильно рассчитывать, что смогу обставить незнакомого человека». «Тебя-то я обставлю, как пить дать», — говорит Кочет. «Не встречал я еще таких техасцев, которых не мог бы обставить. Только попробуй мне дорогу перейти, Лобёв. Опомниться не успеешь, на тебя воз кирпичей обрушится. Пожалеешь, что Валама с Трэвисом не остался?» «Стукните его, Кочет, хорошенько», — не выдержала я. А Лобёв смеется. «Сдается мне», — говорит. «Она опять тобою помыкает. Послушай, мы уж довольно с тобой цапались. Давай к делу вернемся. Ты как мог постарался вот этой дамочке угодить. Аж из кожи вон лез. Она все равно упорствует. Отправь ее в освояси. Поймаем мы ей этого типа. Ты на это и подписывался. А если с ней что-нибудь случится, ты об этом подумал?» Родичи вину на тебя же и повесят, а то и закон привлекут. Чего ты о себе-то не думаешь? Или считаешь, она будет за твои интересы переживать? Да она тобою пользуется, надо быть тверже. И Кочет ему. Мне очень бы не хотелось, чтобы с ней что-нибудь произошло. У вас все награды это из головы не идет, говорю тогда я. А это кот в мешке. От Лобёва один звон пока, а я вам живые деньги уплатила. Если вы хоть единому его слову верите, сомневаюсь, что в вас хоть капля рассудка осталась. Поглядите, как лыбится. Он вас надует. Кочет на это мне говорит. Так я ж и о себе, сестренка, иногда подумать должен. Ну и что вы делать собираетесь? Спрашиваю. На двух табуретках-то и не усидеть, пожалуй. Мы его тебе достанем, отвечает он. Вот что главное. Отдавайте 25 долларов обратно. Вот прямо сейчас, давайте. Я их уже потратил. Ах, вы жалкий мерзавец. Постараюсь тебе их вернуть. Почтой вышлю. Так я вам и поверила. Если думаете, будто сможете меня так облапошить, вы ошибаетесь. А Мэтти Росс вы еще услышите. И не раз. Я так разозлилась, что чуть язык себе не откусила. Стерлинг Прайс, кот этот, почуял, в каком я настрое. Уши прижал и прыснул у меня с дороги, чтоб не попадаться под ноги. Наверное, я даже поплакала по пути. Только ночь стояла холодная, и когда я дошла до монарха, гнев мой остыл до того, что можно было думать без помех и строить планы. Времени нанимать другого следопыта уже не оставалось. Скоро сюда приедет адвокат Деггет. Меня искать. Вероятно, завтра же и приедет. Не пожаловаться ли главному исполнителю? Нет, это и потом можно. Адвокат Деггет спустит червивую шкуру с Кочета Кокберна и приколотит ее к стене. Самое важное – не упускать из виду цели, а цель – поймать Тома Чейни. Я поужинала и стала собираться. Попросила миссис Флойд наделать мне маленьких сэндвичей из бекона и галет. Хотя не такие уж и маленькие получились. Из одного сэндвича миссис Флойд вышло бы два маминых. Только у нее галеты совсем плоские, она в них соды не докладывает. Еще я у нее купила клинышек сыру и сушеных персиков. Все это я положила в мешок. Миссис Флойд вся просто изводилась от любопытства. И я ей сказала, что отправляюсь с судебными исполнителями на территорию, поглядеть, кого это они там арестовали. Ее это вообще никак не удовлетворило, но я сказала, что никаких подробностей не знаю. И добавила, что меня не будет, скорее всего, несколько дней. А если мама или адвокат Деггет станут спрашивать, что наверняка, то пускай она их заверит, что у меня все хорошо. Я свернула одеяло в скатку, мешочек с продуктами сунула внутрь, а потом обмотала все дождевиком и перевязала бечевкой. Поверх своего пальтеца надела папин тяжелый пыльник. Рукава пришлось подвернуть. У меня шляпа была не такая толстая и теплая, как у него, поэтому я поменяла. Она, конечно, мне слишком велика оказалась, поэтому я взяла несколько страниц из новой эры, скомкала и затолкала внутрь под ленту, чтобы шляпа на голове хорошо сидела. Затем взяла узел, мешок с пистолетом и пошла на конюшню. Стоунхилл как раз уходил оттуда. Напевал себе под нос гимн «Замужняя земля». Он у меня любимый, а как меня увидел, замолчал. «Опять ты?» — сказал он. «На мустанга жаловаться пришла?» «Нет, я им очень довольна», — ответила я. «Малыш Черныш теперь мой дружок». «Довольный покупатель, радость на сердце». «С последнего раза, я вижу, вам стало получше». «Да, вроде пошел на поправку». «Вновь Ричард стал самим собой. Или станет до конца недели. Ты нас покидаешь?» «Выезжаю завтра поутру, вот и решила, не переночевать ли у вас на конюшне. Зачем платить миссис Флойд за всю ночь, коли спать осталось 2-3 часа?» «И то верно. Зачем?» Он завел меня в конюшню и сказал сторожу, что я могу ночью поспать в конторе. Сторожил конюшню один старик. Помог мне вытрясти пыльное одеяло, лежавшее на койке. Я проверила малыша Черныша в стойле, убедилась, что у меня все готово. Сторож от меня ни на шаг не отставал. Я у него спрашиваю, это вам зубы выбили? Нет, Тиму, мой зубодер вытащил, назвал себя дантистом. А как вас зовут? Тоби. Сделайте для меня кое-что. Ты что это задумала? Этого я вам сказать не могу, но вот вам дайм. Можете накормить этого мустанга за 2 часа до рассвета? Дайте ему 2 полные горсти овса и где-то столько же кукурузы, но не больше, а еще немного сена. И проследите, чтобы хорошенько напился. А за час до рассвета меня разбудите, потом оседлайте и взнуздайте этого мустанга. Все запомнили? Я не дурачок, я просто старый. С лошадьми уж полвека. Тогда все хорошо сделаете. Вам в конторе чего-нибудь еще надо сегодня? Даже не знаю, что бы мне там могло понадобиться. Если надо, сейчас и берите». «Мне тут ничего не нужно»,